Чака был даже младенец, который 26 дней от роду прочел лекцию на тему «Есть ли Бог?». «Правда, — добавил Чак, — этот младенец в двухмесячном возрасте умер». Раз уж речь зашла о родах, не могу не упомянуть о громадном плакате, который я увидел на углу одной улицы в конце третьего месяца моего пребывания в этой стране. В нижней части плаката были изображены каппы, трубящие в трубы, и каппы, размахивающие саблями. Верхняя же часть была испещрена значками, принятыми у капп в письменности, спиралевидными иероглифами, похожими на часовые пружинки. В переводе текст плаката означал приблизительно следующее. Здесь я опять не могу поручиться, что избежал каких-то несущественных ошибок. Но я заносил в записную книжку слово за словом, так как читал мне один каппа, студент Рап, с которым мы вместе прогуливались. «Вступайте в ряды добровольцев по борьбе против дурной наследственности. Здоровые самцы и самки, чтобы покончить с дурной наследственностью, берите в супруги больных самцов и самок». Разумеется, я тут же заявил Раппу, что такие вещи недопустимы. В ответ Рап расхохотался. Загоготали и все другие каппы, стоявшие возле плаката. «Недопустимы? Да ведь у вас делается то же самое, что и у нас. Это явствует из ваших же рассказов. Как вы думаете, почему ваши борчуки влюбляются в горничных, а ваши барышни флиртуют с шоферами? Конечно, из инстинктивного стремления избавиться от дурной наследственности. А вот возьмем ваших добровольцев, о которых вы на днях мне рассказывали, тех, что истребляют друг друга из-за какой-то там железной дороги. На мой взгляд, наши добровольцы по сравнению с ними гораздо благороднее». Раб произнес это совершенно серьезно, только его толстое брюхо все еще тряслось, словно от сдерживаемого смеха. Но мне было не до веселья. Я заметил, что какой-то каппа, воспользовавшись моей небрежностью, украл у меня автоматическую ручку. Вне себя от возмущения я попытался схватить его, но кожа у каппы скользкая, и удержать его не так-то просто. Он выскользнул у меня из рук и во всю прыть кинулся на утек. Он мчался, сильно наклоняя вперед свое тощее, словно у комара, тело, и казалось, что он вот-вот во всю длину растянется на тротуаре. Глава 5. Раб оказал мне много услуг, не меньше, чем Баг. Но главным образом я обязан ему тем, что он познакомил меня с Токком. Ток — поэт. Каппы поэты носят длинные волосы, и в этом не отличаются от наших поэтов. Время от времени, когда мне становилось скучно, я отправлялся развлечься к Токку. Токка всегда можно было застать в его узкой каморке, заставленной горшками с высокогорными растениями, среди которых он писал стихи, курил и вообще жил в свое удовольствие. В углу каморки с шитьем в руках сидела его самка. Ток был сторонником свободной любви и не женился из принципа. Когда я входил, Ток неизменно встречал меня улыбкой. Правда, смотреть, как каппа улыбается, не очень приятно. Я, по крайней мере, первое время пугался. «Рад, что ты пришел», — говорил он. «Садись вот на этот стул». Ток много и часто рассказывал мне о жизни капп и об их искусстве. По его мнению, нет на свете ничего более нелепого, нежели жизнь обыкновенного каппы. Родители и дети, мужья и жены, братья и сестры — все они видят единственную радость жизни в том, чтобы свирепо мучить друг друга. И уж совершенно нелепо, по словам Токка, система отношений в семье. Как-то раз Ток, выглянув в окно, с отвращением сказал: «Вот полюбуйся! Какое идиотство!» По улице под окном тащился, с трудом переставляя ноги, совсем еще молодой каппа. На шее у него висели несколько самцов и самок, в том числе двое пожилых, видимо, его родители. Вопреки ожиданиям Тока, самоотверженность этого молодого каппы восхитила меня. Я стал его расхваливать. «Ага», — сказал Ток, — «я вижу, ты стал достойным гражданином и в этой стране».